песня о тебе. Тебя представляла, с тобой рисовала сюжеты в голове. Вокруг меня витает в воздухе любовь. Когда ты со мной, все вокруг расцветает, и я взлетаю, но когда меня ты целуешь, так хочу растаять в твоих руках. Когда ты ревнуешь, вижу лишь любовь в твоих глазах. Нежно обнимаешь, уплывает время на часах. Ты моя половина, на весь мир хочу я закричать. Так хочу растаять в твоих руках, когда ты ревнуешь.